Глава 19. Алина. «Какая прелесть!» Улыбаюсь я, глядя на этого пикапера, который несколько минут назад сиял, как начищенный самовар, собираясь ехать к своей ненаглядной Яночке. А теперь сидит за кухонным столом, заливает в себя коньяк и снова пересматривает видео. «Мы с тобой без году недели в Москве. Нужно встать на ноги, нужно на что-то жить, чтобы не пришлось возвращаться в наш Зажопинск», звучит из моего телефона голос белокурый. «Вот он и станет для меня хорошим трамплином, а потом найду себе нормального мужика. Нужно его как-то подтолкнуть, пусть поторопится со своим разводом. Цигель-цигель, ай-лю-лю, как говорится. Только я пока не знаю, что придумать». «Ой, я тебя умоляю!» — раздается смех ее рыжеволосой подруги. «Закажи себе доставку цветов, когда он будет у тебя. Вот пусть прям при нем привезут. Сделай вид, что сама не знаешь, от кого букет. Пусть думает, что тебя в любой момент могут увезти». «О, точно! А еще там будет открытка с надписью «От тайного поклонника». Пусть сгорит от ревности, когда увидит букет». Илья сжимает напряженные губы. В его глазах вспыхивают языки пламени. Такое чувство, что от его гневного взгляда вот-вот загорится экран моего телефона. «Значит, цветы она тоже сама себе заказала», — изрекает металлическим голосом. «Цветы?» — удивленно смотрю на него, делая вид, что не в курсе. «Она все же заказала себе букет, чтобы позлить тебя?» «Господи, помоги мне не рассмеяться на весь дом!» Едва не прыскаю со смеху. Он даже не догадывается о том, что это я заказала цветы для его ненаглядной. Знала, что придет время показать ему эту запись. Он увидит, как любимка планирует заказать себе букет, и вот он, кульминационный момент. Илья на 100% уверен в том, что Яночка сама же его себе и заказала, чтобы вывести его на ревность. «Да, Илюш», — вздыхаю, открывая холодильник. «Ты думал, что на барабане выпал сектор приз, а в итоге банкрот. Может, как в «Поле чудес» предложить ему две шкатулки? Одну пустую, а во вторую хоть сколько-нибудь рубликов положу. А не то совсем поник наш пикапер. И деньги увели прямо из-под носа. И любимка оказалась обыкновенной разводилой. Лучше бы не коньяк пил, а таблеточки от сердца». Пока он снова пересматривает видео, я разогреваю стейк, сажусь за стол и приступаю к ужину. Аппетит что-то разыгрался, видимо, от радости. Ведь у меня все получилось так, как я и планировала. Запустила в его кабинет троянского коня, получила код от сейфа. Затем пришла к нему на работу, притворилась, что у меня раскалывается голова, попросила таблетку. И пока он вышел, я молниеносно надела перчатку и вытащила все деньги из сейфа. На это ушло секунд 10. Не скрою, пульс в этот момент зашкаливал, а сердце едва не выпрыгнуло из груди. Понимала, что Илья мог войти в кабинет в любой момент, но все обошлось, слава богу. Выйдя из кабинета, выплюнула в руку таблетку, села в машину, отъехала от здания, остановилась на несколько минут у торгового центра, пересчитала деньги и поняла, что с этого дня мы с Кристиной очень богаты. Отпечатков я не оставила, и Илья прекрасно понимает, что я не могла знать код, поэтому я вне подозрений. Чего не скажешь о его блондинке. Интересно, он уже начал подозревать ее в краже? Если нет, то я сейчас натолкну его на эту мысль. Из полиции нет никакой информации. Интересуюсь я, но он словно не слышит. Откладывает мой телефон, закрывает лицо ладонями и медленно ведет ими, стягивая вниз кожу. Видимо, все еще не может прийти в себя. «Дрянь!» — резко ударяет кулаком по столу. «Дешевка малолетняя!» «Неужели дошло?» Усмехаюсь я, разделывая стейк на кусочки. Я сразу предупреждала, что молодой девице от тебя нужны только деньги, а ты не верил. Теперь сам убедился в этом. Только поздно, Илюш. Поздно. Кладу в рот кусочек мяса и с невозмутимым видом пожимаю плечами. Денежки-то, тю-тю. Думаешь, она их украла? Хрипло произносит он, глядя на меня пьяными глазами. Я не могу это утверждать, но по поведению этой девицы можно сделать кое-какие выводы. Она любит деньги, понятно же. Хотела опустошить твой кошелек, об этом четко слышно на видео. Такие, как она, действуют по стандартной схеме. Нашла себе богатого папика, обворожила его, влюбила в себя, а затем оставила без штанов. Хотя нет, задумчиво смотрю на него. Навряд ли она обчистила твой сейф, учитывая, что он стоит в кабинете. Она же не могла пройти туда незаметно. Да и откуда ей знать код? Так что, скорее всего, деньги взял кто-то из твоих сотрудников. Возможно, взломали сейф, пока ты был в командировке. Я нарочно так говорю, делая вид, что не знаю всей сути. От ярости на его покрасневшей шее вздуваются вены, лицо покрывается пятнами. В последний раз я видела его в таком состоянии, когда обанкротился банк, в котором у него был открыт вклад. Вот точно так же выглядел. Тогда ему удалось получить свои сбережения через суд, а в этой ситуации он уже ничего не сможет сделать. Белокурая будет обвинять меня, уверена в этом, но у нее нет никаких доказательств. Ни звонков от меня, ни сообщений. А вот на нее имеется отличный компромат, где она ясно дает понять, что ателье ей нужны только деньги. Я обещала проучить их и сделала это. Потому что никто не имеет права так жестоко поступать со мной. С женщиной, которая отдала всю себя мужу и дочке. Которая была верной и любящей женой, заботливой матерью. И ничего, абсолютно ничего плохого не сделала. Муж хотел вышвырнуть меня на улицу, как ненужную вещь. Оскорбил, унизил, подтолкнув к зеркалу и указав на лишний вес. При этом он прекрасно понимал, откуда у меня появились лишние килограммы. Он знал о моей проблеме. Но у него все равно повернулся язык наговорить мне кучу гадостей. Этот новоиспеченный московский бизнесмен слишком высокого о себе мнения. Не вылезает из спортзала, посещает пикап-клубы, завел молодую любовницу, ведь так положено по статусу. А я кто? Няня, вырастившая его дочь. Домработница, которая гладила рубашки и готовила обеды. Нет, дорогой, так не пойдет. Я себе цену знаю. И не позволю по-свински с собой обращаться. За свои поступки нужно отвечать. Считаю, что он полностью заслужил то, что сейчас имеет. А его белокурая эта ситуация послужит хорошим уроком. Пусть знает, как лезть в чужие семьи. Куда она там не хотела возвращаться? В Зажопинск, кажется. Так вот, туда ей теперь и дорога. Цигель-цигель, ай-лю-лю, как она любит говорить. Она знала код. Невнятно произносит Илья и снова заливает в себя 40-градусное зелье. Я вводил его при ней. «О-о-о!» — протягиваю со вздохом. «Вот это доверие!» «И ты еще спрашиваешь, куда делись деньги?» Илья с грохотом ставит на стол стакан, пытается встать, но тут же падает обратно на стул. Делает еще одну попытку, и на этот раз ему удается выйти из-за стола. «Убью!» — рычит тихим зловещим голосом. Пошатываясь, идет в коридор. Я следую за ним, чтобы остановить, если вдруг соберется сесть за руль в таком состоянии. Илья распахивает гардеробную, срывает с плечиков куртку и достает ботинки. «Куда ты собрался? К ней?» Понимаю, что он настроен решительно. Поэтому на всякий случай подхожу к двери, запираю на ключ и убираю его в карман халата. Ты очень пьян. В таком состоянии вопросы не решаются. Поедешь к ней завтра и все выяснишь, а сейчас отправляйся спать. Могу и отпустить его, конечно, но понимаю, что он доедет до первого столба. Как бы ни была зла на него, но все же не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Если поедешь к ней сейчас, то все испортишь. Пусть этой девицей полиция занимается. В ее квартире должны провести обыск. Причем сделать это нужно внезапно. А если ты завалишься к ней в таком состоянии, то наделаешь глупостей. Хотя бы сейчас включи мозги и послушай моего совета, раз ты не сделал это, когда я говорила, для чего ты ей нужен. Ты же понимаешь, что я тоже заинтересована в том, чтобы к тебе вернулись деньги. Потому что я беспокоюсь и за Кристину, и за то, где вы будете жить. Убедительно вру. С трудом уговариваю его остаться дома, а затем отказаться от очередного стакана коньяка, так как он уже на ногах не стоит. Илья падает на диван в гостиной, а я иду на кухню и перезваниваю Кристине. Дочь набирала меня пару минут назад. «Мамуль, привет, как дела?» — спрашивает веселым голосом. «Привет, родная, все отлично. Рассказывай, что сегодня было интересного?» Кристина без остановки делится эмоциями. «И потом поехали в гостиницу. В общем, все было очень и очень круто», — восклицает она. «А ты что делаешь?» «А я только что пробовала стейк, приготовленный по твоему рецепту. Протягиваю я. «Свинина просто обалденная!» «Да, кстати, о свиньях. Нужно посмотреть, как там Илья». Пока Кристина продолжает рассказывать о поездке, я подхожу к дивану, смотрю на Илью и не понимаю, он хоть дышит вообще. Наклоняюсь к его лицу и морщусь. Дышит. Причем чистым спиртом. «Ладно, мам, мы с девочками спать ложимся. Завтра как сядем в автобус, я тебе сразу позвоню». «Спокойной ночи, любимая. Отдыхайте. Завтра приеду тебя встречать». Улыбаюсь в трубку, даже не догадываясь о том, что завтрашний вечер станет для меня судьбоносным.